Глава 15. Штанина времени. Душной ночью магия передвигалась бесшумной поступью. Одна сторона горизонта окрасилась красным от заходящего солнца. Мир вращался вокруг центральной звезды. Эльфы этого не знали. А если бы и знали, едва ли это их волновало бы. Их никогда не волновали подобные вещи. Во многих странных уголках вселенной существовала жизнь. Но эльфам и это не было интересно. В этом мире возникло много форм жизни, но ни одну из них до настоящего времени эльфы не считали достаточно сильной. Но в этот раз... У них тоже была сталь. Эльфы ненавидели сталь. Но в этот раз игра стоила свеч. В этот раз. Один из них подал знак. Добыча уже была совсем рядом. Наконец ее заметили. Та кучковалась у деревьев вокруг поляны, напоминая темные шары на фоне заката. Эльфы собирались вместе, а затем они начали петь. Причем так странно, что звуки попадали напрямую в мозг, минуя уши. Вырвалось у арканцлера чудакули, когда тяжелое тело приземлилось ему на спину, прижало ко рту ладонь и попыталось оттащить в длинную влажную траву. «Слушай меня внимательно!» – шикнул голос ему в ухо. «Когда ты был маленьким, у тебя был одноглазый кролик по имени Мистер Большой Челнок. На твой 6-й день рождения брат стукнул тебя по голове моделью лодки. А когда тебе исполнилось 12... «Тебе о чем-нибудь говорит фраза «веселая шлюпка»?» «Прекрасно! Так вот, я — это ты! Мы совершили одну временную штуку, о которых все время говорит мистер Тупс. Сейчас я уберу руку, и мы вместе тихонько уберемся отсюда, чтобы эльфы нас не заметили. Понял?» «Молодец!» Где-то в кустах декан секретничал сам с собой. «Под потайной доской в полу в твоем кабинете!» Думинг в это время шептал. «Я уверен, мы оба понимаем, что этого не должно быть!» Единственным волшебником, не беспокоившимся о всяких секретах, был Ринсвинд, который просто хлопнул себя по плечу и ничуть не удивленный встрече с самим собой. За свою жизнь он повидал немало такого, что было гораздо удивительнее, чем его собственный двойник. «А, это ты?» – произнес он. «Боюсь, что так!» – хмуро ответил он. «Это ты только что появлялся, чтобы сказать мне задержать дыхание?» «Возможно, но мне кажется, я заменил себя другим собой». «А, Думинг Тупс опять говорит о квантах?» «Да, угадал! Опять там что-то напутали? Вроде того. Оказалось, что останавливать эльфов не надо было. Неудивительно. А мы оба выживем. А то в кабинете будет тесновато из-за всего этого угля. Думинг Тупс говорит, в итоге мы будем помнить все из-за остаточного квантового разрыва, но вроде как станем одним человеком. А с большими зубами или острыми лезвиями там не фигурировали? Пока нет. В целом могло быть и хуже». Волшебники парами собрались настолько бесшумно, насколько могли. Все, кроме Чудакулли, который, похоже, был рад собственной компании, старались не смотреть на своих двойников. Находиться рядом с человеком, который знает о тебе все, пусть даже этот человек ты сам, было несколько неловко. В нескольких футах от них внезапно на траве возник бледный круг. «Наш транспорт прибыл, джентльмены!» – произнес Думинг. Один из деканов, находившийся от другого декана на приличном расстоянии, поднял руку. «А что случится с теми из нас, кто останется?» – спросил он. «Это не важно», – сказал Думинг Тупс. «Они исчезнут в тот же момент, что и мы. И те из нас, кто останется в штанине времени, сохранят воспоминания обоих из нас. Я считаю, что в этом нет ничего страшного, не так ли?» «Да», — сказал Думинг Тупс. «Весьма неплохое заключение, как для простого обывателя. Ну что, джентльмены, мы готовы? По одному из каждого встаньте в круг, пожалуйста. Лишь Ринсвинды остались на месте. Они знали, что сейчас произойдет. «Жалкое зрелище, не правда ли?» произнес один из них, наблюдая за дракой. Обоим деканам удалось выбить друг друга из круга с одного удара. «Особенно тот хук слева, которым один тупс уложил другого», заметил второй Ринсвинд. «Непривычный прием для человека с его образованием». «Вижу, это не придает тебе уверенности. Бросим монету». «Да, почему бы и нет?» Так и сделали. «Все честно», сказал победитель. «Было приятно себя повидать». Он осторожно прошел меж кряхтящих тел, мимо последней парочки борющихся волшебников, сел в центре светового круга и натянул шляпу на голову как можно сильнее. Через секунду он на миг превратился в шестимерный узел, а потом развязался обратно на деревянном полу в библиотеке. «А это было довольно болезненно!» – пробормотал он и осмотрелся. Библиотекарь сидел на своем табурете. Волшебники стояли вокруг Ринсвинда с удивленными взглядами. Некоторые выглядели слегка помятыми. Доктор Ди с тревогой наблюдал за ними. «О боже! Я вижу, не сработало!» Вздохнув, проговорил он. «У меня это никогда не получалось! Я прикажу слугам принести еды!» Когда он ушел, волшебники переглянулись. «Так вы уходили или нет?» спросил профессор современного руносложения. «Да, и вернулись в тот же самый момент», ответил Думинг и потер подбородок. «Я помню все», сказал арканцлер. «Удивительно! Я был и тем, кто остался, и тем, кто...» «Давайте не будем об этом, а?» оборвал его декан, отряхивая мантию. Раздался приглушенный голос, который явно хотел, чтобы его услышали. Библиотекарь разжал руку. «Прошу внимания», сказал Гекс. Думинг взял сферу. «Мы слушаем». «Эльфы идут сюда». «Что? Сюда? При дневном свете?» изумился Чудакулли. «В нашем мире, черт возьми! Когда мы здесь? Вот нахалы!» Ринсвинд выглянул в окно, выходившее на сторону, где находилась дорога к дому. «Мне кажется, или здесь похолодало?» спросил декан. Подъехал экипаж с парой лакеев, трусивших рядом пешком. По меркам этого города он был роскошным. Лошадей украшал плюмаж, а все остальное было выдержано в серебряных и черных тонах. «Нет, не кажется», ответил Ринсвинд, отдаляясь от окна. У парадного входа послышался шум. Волшебники услышали приглушенный голос Ди, а затем скрип на лестничном марше. «Собратья!» произнес он, распахивая дверь. «Похоже, к вам посетитель!» Он нервно улыбнулся. «Это дама!»